Глава 7. По заключении медицинской экспертизы, причина смерти Собачкина оказалась банальной – отравление алкоголем. В этом не было ничего странного и загадочного. Состарившийся организм могильщика в придачу, как показало вскрытие, с обострившейся язвой желудка, не выдержал злоупотребления спиртным, которым в последние трое суток усиленно накачивался гурьян. Загадкой оставалась причина, отчего постоянно пьющий, но не терявший работоспособности Собачкин именно в эти дни налег на алкоголь до полной невменяемости. И еще одно озадачило участников следственно-оперативной группы. В кармане умершего обнаружили 6 новеньких, не бывших в употреблении 25-рублевок. Как утверждали знающие Собачкина соседи, жил гурьян от получки до получки на скудную зарплату кладбищенского рабочего да на случайные заработки, которые перепадали ему от клиентов, минуя кассу. Сберкнижки у него никогда не было. Откуда же взялась такая сумма денег? Собравшись утром в прокурорском кабинете, оперативники были невеселы. Почти до полуночи они вчера трудились, что называется, в поте лица, в связи с внезапной смертью могильщика, и теперь устало обменивались информацией о прошлом дне. Настроение немного поднял Борис Метников, когда после следователя Лемакина Голубев стал рассказывать о своей поездке в Новосибирск. И едва Слава рассказал, как бывший одессит портной искал в Красноярске свою дочь Соню, судмедэксперт флегматично изрек: «Одесситы — люди находчивые и остроумные». «В чем?» — машинально спросил Слава. «Во всем. Однажды был очевидцем, как в галантерейный магазин Одессы забежала тощенькая девушка и к продавцу. «У вас лифчики первого размера есть?» «Нет», — отвечает продавец, — «у нас такие прыщи зеленкой прижигают». Антон Бирюков засмеялся. «Ты сам, Боря, не из одесситов?» «Я коренной сибиряк, но остроумных и находчивых люблю». После медниковского анекдота разговор пошел веселее, однако выводы продолжали оставаться неутешительными. След Спартака Казаринова по-прежнему обрывался на том, когда он вышел из дома с авоськой пустых бутылок. Правда, под подозрение теперь попадал пенсионер Марусов из поселка Птицефабрики, у которого не оказалось коробки от японского холодильника. Опрошенные на кладбище грузчики в один голос заявили, что упаковочного мусора они у Марусова не забирали. Отсюда можно было сделать два предположения. Либо Марусов солгал Лемакину, либо грузчики причастны к убийству и без зазрения совести открещиваются от уличающей их коробки. «Антон Игнатьевич, я считаю, что Галактионовой надо было избавиться от сожителя, и она подкупила грузчиков», обращаясь к Бирюкову, решительно заявил Голубев, но тут же усомнился. «Не могу только сообразить, почему они в ночь на Ивана Купалу сунули Спартака не в ту могилку. Может, перепутали ямы с пьяных глаз?» Бирюков задумался. «Во всей этой истории остроумным и находчивым мне представляется лишь способ, точнее, место захоронения убитого. Придумал его не глупый человек. Ночью тайком зарыть труп в глухом углу кладбища, поставить на могиле старый крест, замаскировать на первое время свежую землю и шито-крыто. Случайное обнаружение трупа, как это нередко бывает, исключено. А поскольку Казаринов был по существу человеком одиноким, искать его никто бы не стал». «Если бы Галактионова в милицию не заявила», — сказал следователь Лемакин. «С чего бы ей заявлять?» — удивился Голубев. «С того, что Спартак утащил у нее 2500 сиреневыми купюрами». «Да она эту сиреневую сумму вполне могла отдать грузчикам. По-моему, Юля и 10 000 не пожалела бы, чтобы избавиться от опостылевшего сожителя». «Тогда откуда точно такая сиреневая сумма была у Гурьяна Собачкина, когда его забрали в медвытрезвитель?» Борис Медников посмотрел на Бирюкова. «Вот сцепились сыщики, как народные депутаты на сессии, развели сиреневый туман». И повернулся к Голубеву. «Слава, а зять одесского портного не того? Вдруг он каким-то образом докопался, что Спартак шерстил женщин?» Голубев отрицательно крутнул головой. «Зять портного до сих пор считает, будто жена сбежала от него к любовнику». «Ну, а на самом деле где она?» «Боря, я не экстрасенс, чтобы отвечать на такие вопросы. Может, вместо Красноярска в Петропавловск-Камчатский сиганула?» «Ты на всякий случай поддерживай связь с областным розыском», — сказал Голубеву Бирюков. «Конечно, совпадение в Красноярске фамилии и отчества беглянки может быть чистой случайностью, но умышленной дезинформации исключать нельзя. А теперь давай поговорим о грузчиках. Чем они у тебя вызывают подозрения?» «Алкаши, от них всего можно ожидать». «Это неубедительный повод для серьезных подозрений». «Вообще-то, среди грузчиков двое заслуживают внимания. Бригадир Артем Лупов и Коля Санков. Остальные — серая масса. Артем 3 года отбывал за злостное хулиганство, а Коля за бутылку мать родную продаст». «Продаст, но не убьет?» Слава пожал плечами. «Вообще-то Санков — рубаха парень. Язык у него как помело. Пытается острить, но обычно не впопад. Артем сложнее. Держит бригаду в кулаке и своего интереса не упустит». «Займись ими вплотную. Бабу кузнечиху отыщи. В райцентре не так уж много ушедших на пенсию учителей, преподававших географию. Не у нее ли Казаринов перед смертью опохмелился самогоном?» Бирюков повернулся к следователю. «А ты, Петр, отрабатывай версию с Марусовым. Пригласи его в прокуратуру и, если понадобится, проведи очную ставку с грузчиками. Надо выяснить, кто из них лжет насчет упаковочной коробки». «Очень меня заинтересовала Юлия Галактионова», — сказал Лемакин. «Может, действительно она кому-то заплатила, чтобы ликвидировать сожителя? Вроде откровенная женщина. В коммерции призналась, о проданных со склада холодильниках рассказала. А как только речь зашла о Казаринове, сразу в слезы. Не могу поверить, что Спартак, прикарманив 2500, понес давать пустые бутылки. Да и впускать алкоголика в такой роскошный дом, как у Галактионовой, страшнее, чем слона в посудную лавку. Он же мог утащить из дома что угодно». «Галактионовой я сам займусь», — недолго подумав, сказал Бирюков. «Игнатич!» — воскликнул Слава Голубев. «В районе работает товароведом наша общая знакомая, Анна Огнянникова. Она ровесница Юлии Николаевны. Давно знает ее и наверняка многое может рассказать». Бирюков улыбнулся. «А говорил, что ты не экстрасенс, угадываешь чужие мысли». «Я такой», — шутливо ответил Слава. «Еще надо поговорить с нашими БХССниками, они в райпо частые гости». «Вчера, пока ты ездил в Новосибирск, я побывал в райотделе. Активнее всех на базе райпо из ОБХСС работает Сергей Полекшаев. Как он тебе понравился?» «С ним не говорил. Сам знаешь почему. А начальство о нем хорошего мнения. Говорят, заядлый фотолюбитель и удачно использует фотоаппарат в целях доказательств». «На каждом собрании требует у начальства приобрести для отдела видеокамеру, да денег у нас не хватает. Еще Сережа настырно учится стрелять из пистолета. Одним словом, романтик». «Мне у этого романтика не нравится волчий блеск в глазах», — флегматично заметил Медников. Голубев задиристо возразил. «Он же в милиции опером работает, а не в больнице с сестрой милосердия». «Среди наших сестричек тоже есть соловьихи-разбойницы». Бирюков обвел глазами присутствующих. «У кого еще какие вопросы?» «Вопросов много, ответов нет», — хмуро сказал Лемакин. «Тогда за работу».